а потом сказал: «Как ты докажешь, что он убил Титуса? Ты это видел?» «Нет, это ясно как день. Никто не заинтересовался этим ударом по голове. Плавал Титус отлично. А после того, как Бен пытался убить меня...» «Да, вот оно, твое доказательство. Но я-то знаю, что этого не было. Джеймс, не можешь ты это знать. Я понимаю этого человека и силу его ненависти. Тебе было просто интересно встретить однополчанина. Я же вижу в нем человека, обученного убивать и снедаемого, прямо-таки одержимого, ревнивой злобой, которая, между прочим, родилась не вчера. А я знаю, что такое ревнивая злоба». «Вот этого я и боюсь», — сказал Джеймс. «Твоей злобы. Ну чем мне поклясться, чтобы ты поверил? Клянусь тебе нашим детством, памятью наших родителей, нашим родством. Бен не виноват. Умоляю тебя, прими это как факт и больше ничего не спрашивай. Забудь об этом. Поедем в Лондон, подальше отсюда». «Как я могу это принять?» «Я заметил, ты утверждаешь, что это не Бен, но не то, что я все это выдумал. И ты сам принял бы как факт, что некий неизвестный пытался тебя убить? И ты не можешь знать наверняка, что это был не Бен. Разве что это был ты». «Нет, не я», — сказал Джеймс, нахмурясь. «Не болтай чепуху». «Даже смешно, какое я почувствовал облегчение. Неужели я успел всерьез вообразить, что мой кузен пылает ко мне кровожадной ненавистью? Я, конечно же, сразу ему поверил, и, конечно же, я сболтнул чепуху. Но если это не Джеймс, и, как он утверждает, не Бен, тогда кто же?» Хотя я не мог поверить Джеймсу, его торжественная клятва произвела на меня впечатление. «Гилберт, втайне ревнующий ко мне Лиззи? Розина, скорбящая о своем нерожденном ребенке? Пожалуй, это у многих найдутся основания убить меня. Фредди Аркрайт? Почему бы и нет? Он меня ненавидит, он сейчас живет на ферме Аморн, куда Бен ходил за собакой. Что, если Бен подговорил Фредди убить меня? Или хоть покалечить? Окончилось это тем страшным купанием». Джеймс, уловив ход моих мыслей, безнадежно махнул рукой. «Не мастер я отгадывать загадки», — сказал я. «Я думал, что это Бен, и до сих пор так думаю». «Тогда пойдем», — сказал Джеймс и поднялся. Мы вошли в кухню. Лиззи стояла у плиты. Волосы она подколола. На ней был очень короткий клетчатый халат поверх очень короткого платья. Она выглядела до смешного молода, и лицо было как у глупенькой провинившейся школьницы. Перри сидел за столом, локти на столе, ноги вытянуты вперед. Его большое лицо уже лоснилось от пота, глаза мутные. Возможно, он даже был пьян. Джеймс сказал одно слово: «Перегрин». Перегрин сказал, не двигаясь, по-прежнему глядя мутными глазами в пространство: «Если вы там обсуждали, кто убил Чарльза или не сумел убить Чарльза, так могу сообщить, это я. Перри. Меня зовут Перегрин». «Ну, послушай, Перегрин, почему?» «Нет, это правда?» «Почему?» Лиззи, не выказав удивления, отошла от плиты и села. Она, видимо, уже знала. «Почему, спрашиваешь?» — сказал Перегрин, не глядя на меня. «А ты подумай». «Ты хочешь сказать?» «Нет, не может этого быть. Из-за Розины?» «Представь себе, да. Ты умышленно разрушил мой брак, сманил у меня жену, которую я обожал, причем проделал это хладнокровно, обдуманно, по плану. А когда она от меня ушла, ты ее бросил. Она даже не была тебе нужна, тебе нужно было только отнять ее у меня, чтобы утолить твою гнусную ревность и жажду обладания.